декрещендо, ослабевая. Из тучи с тучей в безумном споре родится шквал. Под ним зыбучий в пустынном море вскипает вал. Он полон страсти, он мчится гневный, грозя брегам, а вслед из пастей за ним стозевный и рев, и гам. Но как железный он канет в бездны и роет муть, то бык могучий нацелит тучи хвостом хлестнуть. Но ближе, ближе, и вал уж ниже, не стало сил. К ладье воздушный хребет послушный он наклонил, и вот чуть плещет, кружа осадок, а гнев иссяк. Песок так мягок, припек так гладок, плесни и ляг.